Глава вторая. Рано утром я сквозь сон смутно слышала возню за стенкой и вроде тихие шаги в коридоре, но не проснулась. Знакомиться с соседом вот прямо сейчас желания, естественно, не было. Однако к 9 утра организм уже вполне отдохнул, да и сказалась давняя привычка вставать по будильнику. В доме царила тишина, когда я привела себя в порядок, надела вчерашние шорты и рубашку и спустилась на кухню. Ни соседа, ни тети Вари. Зато на кухне на столе стояли тарелка с сырниками, накрытая чистым полотенцем, и глиняная крынка с домашней сметаной. Настроение тут же поднялось. Я налила чай и выбралась на веранду вместе с завтраком и планшетом. Хотела посмотреть, как добраться до ближайшего пещерного города под Мирстоном. Со вчерашним найденным амулетом решила разобраться потом. Все-таки я на отдыхе в первую очередь. С транспортом оказалось отлично, всего одна пересадка на кольце на южной окраине Мирстона, до которой отсюда как раз ехал прямой автобус. Отличненько. Тогда собираемся, и до обеда можно там полазить, а после моря. План мне понравился. Прихватив фотик, рюкзак и бутылку с водой, я вышла из дома и поспешила на остановку. Об Искайкереше я слышала еще, когда в столице жила. Довольно известное место. Когда-то крепость, в которой жили квиллы, почти мифическая народность, о которой очень мало сведений. Я видела картинки в сети. Там целый лабиринт из пещер, когда-то бывших жилыми помещениями, складами и кипевших жизнью. Наверху на скале вроде даже осталась сторожевая башня и остатки стены. А поскольку я любила всякие исторические развалины и крепости, то с удовольствием поехала на разведку. О вчерашнем неприятном происшествии в кафе уже почти не вспоминала. Водитель автобуса любезно подсказал, что выходить мне надо на остановке у зеленой балки, и там, к вершине утеса, где находился город, вела извилистая дорога с довольно крутым подъемом. Когда старенький ЗИЛ, тарахтя и выпуская сизые клубы дыма, скрылся за поворотом, меня окружила тишина, насыщенная только лесными звуками. Тихий шелест ветра в кронах буков, свист цикад и иногда вскрикивала какая-то пичуга в зарослях. Вдали на склоне холма виднелись несколько домов местной деревушки. «Ну, вперед и с песней!» — пробормотала я, задрав голову и посмотрев на утес. Даже отсюда можно было разглядеть несколько пещер в серой известняковой стене, и я, поправив рюкзак на плечах, бодро зашагала по круто уходившей вверх лесной дороге. Под кронами буков царила прохлада. Справа, на дне глубокого оврага, журчал невидимый ручей или даже целая горная речушка. Я погрузилась в странную мечтательность, вдыхая чистый, сладковатый на вкус воздух и почти не замечая, куда иду. Дорога-то вот, впереди. Поэтому и не заметила, где пропустила развилку и свернула на какую-то едва заметную тропку, и она завела меня в самые дебри. «Уволю, автопилот!» — пробормотала я, поморщившись и смахнув с лица паутину, огляделась, куда это меня занесло. Занесло на небольшую полянку, которой и заканчивалась тропинка. Вокруг густо росла лещина с пока еще зелеными орешками, а вот прямо впереди, на одном из кустов, живописно висело тело. Точнее, даже мумия, я бы сказала. Только в джинсовых шортах и обрывках футболки, заляпанных бурыми пятнами. Сходила погулять, Элис. Поздравляю. Трупов я повидала немало, в том числе и свеженьких, не то что этот. Поэтому особого шока или ужаса не испытала. Только досаду, что накрылась прогулка к пещерному городу. Длинно вздохнув, достала трубку и набрала номер, который мне дал начальник перед отъездом, на всякий случай. Отдел, курировавший одаренных в Мирстоне. Там направят сюда кого надо, потому как труп явно не просто убит, а именно высушен, и подозреваю, с помощью какого-то нехорошего ритуала. «День добрый», — ответила я, услышав голос на той стороне, и медленно, осторожно приблизилась к телу для более детального осмотра и описания. «Меня зовут Элис Самсонова. Я вчера приехала в отпуск в Мирстоне. Я сейчас в зеленой балке под Искайкерешем, и тут лежит мумифицированное тело без признаков разложения». Коротко описала ситуацию. «Подозреваю ритуал. Вышлите, пожалуйста, специалистов». «Да, подожду, конечно». Подавила еще один вздох, понимая, что я ценный свидетель, и отключилась. «Надо бы выйти обратно на дорогу, а то меня тут точно не найдут. И метки по пути оставить, на всякий случай. Я бросила на тело еще один взгляд и уже почти развернулась, как вдруг словно кто-то невидимый под руку толкнул. Вздрогнув, медленно присела и вгляделась в траву. Там лежали осколки, и среди них очень знакомый камешек. «Да ладно!» — пробормотала я недоверчиво, и прежде чем успела сообразить, что делаю, протянула руку и взяла его. «Черт!» — с досадой выругалась, очнувшись и выпрямившись, разглядывая на ладони улику. Потом достала вчерашнюю находку и сравнила. «Да, камни совершенно идентичные». Прохладные на ощупь, покрытые сеткой трещин неоднородного зеленоватого цвета. Интересно, как связаны мой вчерашний неудавшийся ухажер и этот труп? И почему у них вдруг оказались одинаковые амулеты? В том, что в кустах лежали остатки такого же, я не сомневалась. Интуиция меня никогда не подводила. Найти бы еще владельца целого амулета и спросить, где он его достал. Но, увы. «Я всего лишь огненная ведьма, а не маг-поисковик. Может, местный специалист более широкого профиля и разберется в этом. Кстати, о специалистах. Я поспешила обратно к дороге, отмечая свой путь огненным пунктиром, чтобы не заблудиться, и вышла к оврагу ждать оперативную группу. Амулеты не давали мне покоя. Я расхаживала туда-обратно, кусая губы и хмурясь, и только услышав голоса, вынырнула из размышлений». «Отлично. Приехали, наконец-то». Я поспешила навстречу, но едва завернула за изгиб дороги, как остолбенела, во все глаза глядя на приехавших. Их было четверо. Впереди шли двое. Дородный мужчина в форме, средних лет, с пышными усами, свисавшими ниже подбородка и рядом... «Да нет. Ну не может быть такого совпадения. Не может!» Мой взгляд скользил по широким плечам, обтянутым футболкой, крепким бицепсом то и дело возвращался к знакомому лицу с приятными, слегка резкими чертами. И глаза, необычные, янтарного цвета, они словно светились изнутри. И у меня от чего-то перехватило дыхание, а кровь зашумела в ушах. Вчерашний незнакомец также внимательно смотрел на меня, и на полных губах медленно проступала улыбка. А мне неожиданно стало жарко. Я чуть не переступила с ноги на ногу, вдруг остро осознав, что незнакомец очень внимательно рассматривает меня. Раньше такой пристальный интерес меня совершенно не трогал, и проснувшиеся эмоции испугали. Я отвыкла от таких взглядов, чисто мужских, оценивающих, но не раздевающих, скорее странно ласкающих, от которых волоски на коже встают дыбом и нервы начинают тихонечко звенеть, медленно натягиваясь, а беспокойство змеей сворачивается в животе, дергая хвостом и покусывая изнутри, потихоньку впрыскивая яд страха в кровь. Собственно, так на меня никогда не смотрели, если уж быть честной. Когда-то в другой жизни, с восхищением и обожанием, как на красивую куклу, потом уже позже, с вполне понятным вожделением. За фигурой я следила, да и регулярные занятия спортом во время учебы никто не отменял. А вот взгляд незнакомца был странным, волнующим, цепляющим внутри что-то, чему я не могла найти определение, тревожащим и оттого в сознании огромными красными буквами мигало «Опасность». Я поспешно отвела взгляд, решительно выдохнула, молча дожидаясь, когда ко мне подойдут. «Вы нашли тело?» Мужчина в форме поравнялся со мной, сдвинув фуражку на затылок и покосившись на оранжевый пунктир. «Да, я», — коротко ответила, махнув рукой в направлении поляны. «Вон там». «Ну, видите», — кивнул он и представился. «Подполковник Михаил Михайлович Вересников». «Элис Самсонова». Проявила ответную любезность. «Роман Логинов, маг широкого профиля». Присоединился незнакомец, и его улыбка стала шире. Неожиданная встреча, однако. Я пожала плечами, развернулась и поспешила к месту преступления, поймав себя на том, что сжимаю в кармане амулет и найденный камень. Для меня оказалось неожиданностью, что Логинов поравнялся со мной. «Огненная ведьма, значит?» Непринужденно уточнил он, и пришлось наклонить голову, подтверждая его слова. «И как тебя сюда занесло?» «Погулять отправилась, на пещерный город посмотреть». Буркнула я, не особо горя желанием вступать в диалог. «Но я же свидетель». Забрела на эту поляну, и там тело. «Ясненько. А в мир-то никакими судьбами?» «Это к делу не относится». Чуть резче, чем следовало, ответила ему и ускорила шаг. Позади раздалось веселое хмыканье, но продолжать расспросы Логинов не стал, к моему облегчению. Мы вышли на поляну, и группа сразу занялась делом. Подполковник, увидев тело, растерянно крякнул, сняв фуражку и почесав в затылке. Остальные, их было двое, начали осматривать место преступления. К ним присоединился и Логинов, пока я стояла в сторонке и не мешала специалистам делать свое дело. «Его не здесь убили», — выдал заключение Роман, внимательно осмотрев труп, но не притрагиваясь к нему. «Сюда скинули уже после того, как все закончилось. Скорее всего, ритуал провели в пещерах, наверху. Надо осмотреть». «И как понять, когда его убили, если он в таком состоянии?» С нотками раздражения отозвался один из оперативников, высокий симпатичный брюнет. «Просто». Логинов вытянул руку к голове трупа, пошевелил пальцами, и из приоткрытого рта с торчавшими желтыми зубами вытянулась голубая нить. Мак растер ее подушечками и изрек. «Вчера ночью. А кровь куда делась?» Нахмурился второй оперативник, невысокий блондин с растрепанной шевелюрой, разглядывая находку. «У него горло перерезано». «Хороший вопрос», — задумчиво изрек Роман. «Полагаю, ответ можем узнать наверху в пещерах». «Михалыч, тут остатки какого-то амулета», — обратился к подполковнику брюнет, присев на корточки. «Собери аккуратно», — распорядился начальник. «Эмиль, останешься тут. Мы наверх поднимемся, осмотрим там все. Вызывай пока, чтобы тело забрали. Ром, Юра, пойдем». Любопытство во мне превозмогло осторожность, и я пошла с ними. Имею право, между прочим, пусть и в отпуске нахожусь. Подполковник покосился на меня, и я уточнила на всякий случай. «Вы не против? Вдруг я тоже что-то интересное найду?» «Не против», — добродушно усмехнулся в усы Вересников. «Два мага лучше, чем один, а дело очень странное». Он вздохнул. Я же, сделав пару шагов и упорно игнорируя взгляд Логинова, привычно сунула руки в карманы и снова наткнулась на амулет и камешек. «Ой, черт, улика же! От него магии не веяло вообще ни капли. Значит, дело в самой оправе. Но от целого амулета тоже не фанило. В осколках это было. Достала найденное и показала. Амулет пока все-таки придержала. Нашла же его в другом месте и при других обстоятельствах. Я случайно подобрала. Поспешно добавила, на всякий случай покосившись на Михалыча. Однако он только глянул на мою находку, а вот ответил Логинов. «Сильрит. Драконья слеза на языке квиллов». Голос Романа снова чуть не заставил подпрыгнуть. Сердце нервно дернулось в груди. «Интересная находка», — задумчиво протянул он, разглядывая камешек. «Говоришь, в остатках амулета нашла?» «Да, под кустом», — подтвердила я, кое-как смирив волнение. «Сильрит?» — не слышала о таком, — добавила, заинтересовавшись темой. «Его находят только здесь, на полуострове, где жили квиллы», — продолжил объяснение Роман, переведя взгляд куда-то поверх моей головы и шагая рядом, и теперь выражение физиономии стало отстраненным, задумчивым. «Занятный камешек». «Чем занятный?» — тут же задала я следующий вопрос. «Любопытство — моя слабость, но сейчас она была как нельзя кстати, хотя бы для поддержки разговора. Натянутую тишину терпеть было бы неприятнее». «Он магически инертен сам по себе, и месторождения сильрита нет». К моей тихой радости Логинов не стал делать тайны из темы разговора. «Его просто находят в амулетах, талисманах, просто в местах, где жили квиллы». «Драконья слеза, значит? Интересное название. О самих древних жителях полуострова известно было мало. Они почти не оставили после себя сколько-нибудь ярких следов, кроме пещерных городов и древних поселений. Дорога резко пошла в гору, и разговаривать стало сложно, поэтому наша беседа увяла. Я сосредоточилась на том, чтобы не споткнуться о выступающие корни и камни, осторожно перелезая через них. Однако в одном месте было слишком скользко, и я поскользнулась, поперхнувшись вдохом и взмахнув руками. Меня тут же подхватили, удерживая. Логинов очень вовремя оказался рядом. В нос ударил аромат лаванды с можжевельником, и притихшее было волнение вспыхнуло с новой силой. Я оказалась слишком близко к мужчине. «Аккуратнее», — заметил он, покосившись на меня с едва уловимой в уголках губ усмешкой. Он уже отпустил. Я даже ушла на несколько шагов вперед, а кожа там, где коснулись пальцы Логинова, горела и покалывала. Безумно хотелось дотронуться и убедиться, что следов на самом деле нет. Черт, да что со мной? Даже светлой памяти Антошенька не вызывал во мне таких эмоций, только восторг и трепет. С чего вдруг от практически незнакомого мага меня бросает в горячую дрожь? Собственная реакция злила и раздражала, а под этим крылся обычный страх. Не нужны мне эти эмоции, и Логинов этот мне не нужен. Прекрасно жила 5 лет без мужчин, и еще столько же проживу. Решительно сжав губы, я теперь уже внимательнее смотрела под ноги, надеясь, что дорога скоро выведет нас на плато с пещерами. Мои надежды оправдались. Лес внезапно закончился, дорога вышла наверх, и передо мной раскинулось зрелище колышущейся под ветром степи, домиков Мирстона и даже где-то у горизонта полоски моря. Все подернуто жаркой дымкой. Время уже шло к полудню, и солнце основательно припекало, не спасал даже свежий сквозняк, дувший здесь наверху. «Туда», — коротко пояснил Михаил Михайлович для меня и махнул вперед, на выдававшийся мыс с поросшим лишайником известняком. «Только осторожно, некоторые пещеры выходят прямо на стену», — предупредил он, — «а тут высоко». «Да сама вижу, с высотой у меня отношения сложные». «Не люблю я ее. Сразу голова кружиться начинает. Ладно, просто не буду к краю подходить, и все». Мы дошли до каменной лестницы с полуистертыми ступеньками. Я замешкалась на несколько мгновений, и вдруг совершенно неожиданно передо мной оказался один из оперативников. Юра, кажется, и протянул руку. «Позвольте помочь прекрасной даме», — галантно произнес он и улыбнулся белозубой, почти голливудской улыбкой. Признаться, я слегка опешила, не ожидая такого, но за меня ответил Логинов. «Иди, Юра, там Михалыч ждет». И маг решительно спустился, настойчиво, хоть и без грубости, оттеснив этого Юру вниз, а потом сам повернулся ко мне. «Справишься?» — коротко спросил, не торопясь уходить. Хотелось гордо ответить «да», но ступеньки внушали опасения. Наставить на попу синяков и позорно съехать на ней вниз тоже не хотелось. Поэтому пришлось подвинуть гордость в сторонку и молча вытянуть ладонь, избегая смотреть в янтарные глаза, слишком сильно волновавшие меня. Теплые пальцы сжали, легко удерживая, и по руке вверх поползли щекочущие змейки, а дыхание снова на несколько мгновений пресеклось. Хорошо, этих ступенек было всего 4. И ступив на неровный пол, я поспешно высвободила руку и огляделась. Широкая пещера со стенами, кое-где исцарапанными надписями, в дальнем углу остатки кострища, днище от стеклянной бутылки и смятая банка. Это сразу нет. Скорее всего, местная молодежь отдыхала. «Ром?» — не дал мне толком сосредоточиться голос подполковника. «Есть тут что?» Логинов выступил вперед, вытянул раскрытую ладонь и дунул, и с нее взвился целый рой серебристых искорок. Они рассеялись по пещере, заставив воздух замерцать, а потом собрались в полупрозрачный столб, опасно близко к краю. За ним был уже обрыв, и внизу зеленое море леса. «Здесь ритуал был», — уверенно заявил маг, наблюдая, как искорки постепенно меняют цвет на золотистый. «Какой-то древний и похоже на крови. Надо взять на анализ эту пыль на полу, наверняка остатки крови найдем». Я не удержалась, честно. Пальцы закололо от желания применить дар, и я даже не задумалась, почему вдруг захотела его использовать. Но не покрасоваться же перед Логиновым в самом деле. Он уже вчера видел меня, так сказать, во всей красе. Дар окутал пальцы теплым воздухом, пока не превращаясь в огонь, но позволяя чувствовать его отголоски вокруг, особенно если применялась магия в создании пламени. Ту кровь, которая попала на пол, сожгли магией. В полголоса произнесла, прислушиваясь к себе и прикрыв глаза. Это точно ритуал. «Юра, возьми эту пыль», — распорядился Михаил Михайлович. «Отдадим в лабораторию». Оперативники принялись осматривать пещеру на предмет улик. А я прислонилась к стене, нащупав в кармане сельрит. Почему-то обрадовалась, что его у меня не отобрали. Вообще, помню, в школе нам рассказывали, что квиллы верили в драконов и поклонялись им. В их культуре многое связано с этими мифическими существами. Только каким боком к этому труп в кустах, ритуал и амулеты? Это помогало отвлечься от волнующих мыслей о Логинове и не коситься на широкоплечью фигуру каждую минуту. Осмотр много времени не занял. Больше ничего интересного оперативники в пещере не нашли. Подполковник подошел ко мне, и я поняла, что зря надеялась, что об улике забудут. «Элис, дайте-ка мне тот камешек, что вы нашли», — заговорил он, однако не закончил. «Михалыч, подожди-ка», — остановил его Логинов и тоже подошел к нам. «Я возьму его, покажу одному знающему человеку. Вдруг он что-нибудь полезное сможет сказать». И он протянул мне ладонь. А я поняла, что умру от любопытства. Оно во мне дырку прогрызет, если не напрошусь поехать вместе с Логиновым. Даже мое нервное волнение от его близкого присутствия отступило на второй план. Да уж, приехала отдохнуть в отпуск. Вот мой начальник посмеется, когда вернусь. Стиснув камень вместе с амулетом, я смело глянула в невозможные янтарные глаза, от которых у меня мурашки по всему телу скакали бешеными блохами, и выпалила. «Я с тобой хочу поехать, мне тоже интересно». Логинов заломил бровь, медленно оглядев меня, потом усмехнулся с непонятным предвкушением, и я поняла, что зря попросила. Надо было послать к черту любопытство, отдать камень, спуститься вниз и забыть находку, как страшный сон, и идти загорать и купаться, Элис, а не изобретать предлоги, под которыми ты хочешь подольше остаться рядом. «А, фаербол мне в селезенку, ну вот куда я вляпалась, скажите на милость!» «Пойдешь со мной вечером в город? Поедем вместе к шаману», — невозмутимо выдал Логинов, ничуть не стесняясь присутствия посторонних. Михаил Михайлович добродушно хмыкнул, покачал головой и одарил нашу парочку веселым взглядом. «О, ты жук, Ромка!» — проворчал он, а у меня щеки полыхнули так, что чуть искры не посыпались. «Кто ж так на свидание-то приглашает?» А за его спиной раздался свист и полный неподдельного восхищения голос Юры. «Съем 80-го уровня!» «Юра, это ты снимаешь, а я знакомлюсь», — бросил Логинов таким тоном, что мое желание гордо отказаться и спокойно вернуться домой потухло на корню. И глаза. Расплавленный янтарь, затягивающий в глубину, обволакивавший теплым светом, завораживающий. Наверное, поэтому я словно в трансе кивнула и коротко ответила, несмотря на давнее возмущение. «Хорошо, договорились. Встреча с шаманом стоит одного свидания, в конце концов, а Роман не производил впечатления мужчины, сходу распускающего руки. Посидеть, пообщаться, наверное, вполне можно». Я же не совсем сторонилась мужчин, просто предпочитала ограничиваться дружбой. Когда еще училась, легко могла наспор поцеловать кого-нибудь из приятелей на очередной школьной попойке, а потом, как ни в чем не бывало, нормально общаться. Могла пофлиртовать, только с исключительно ироничным подтекстом, и в свои 25 оставалась девственницей, потому что Антоша, светлая ему память, хотел, чтобы у нас все было красиво и по правилам, и не трогал до свадьбы. А после того, как попала в школу одаренных, твердо решила, что ничего в личной жизни менять не буду, и мне хорошо жилось, спокойно. «Тогда идем обратно», — невозмутимо произнес Логинов, выдернув меня из размышлений, и я поспешно спрятала сельрит в карман. Мы покинули пещеры и спустились обратно вниз, где уже стояла скорая с мигалками, и грузили труп. Логинов перекинулся парой слов с медиками, потом оглянулся на меня и кивнул. «Поехали, Элис». Чуть поодаль стояли две машины — милицейская и внедорожник. Роман подошел ко второму и распахнул передо мной дверь. Я села, чувствуя себя немного неуютно. Волнение никак не хотело униматься, и пришлось крепко сцепить пальцы, смотреть вперед и глубоко дышать. Некоторое время мы ехали молча, потом я все же решила нарушить тишину. «А еще что-нибудь знаешь о квиллах и сельрите?» «Они использовали драконьи слезы в ритуальных украшениях, верили, что камни помогут услышать их молитвы тем, кому обращены». Логинов вырулил на нормальную дорогу, уходившую дальше в горы. «Драконам?» — удивленно протянула я. «Но это же миф!» Квиллы верили, что когда-то драконы жили среди них, а потом покинули землю. Негромко ответил Роман, и его голос показался мне слишком серьезным. Они также верили, что Силерит может почувствовать родную кровь даже в потомках драконов, которые остались еще на земле. Я покосилась на него, вынула амулет и повертела в руках. «И что, квиллы в самом деле практиковали человеческие жертвоприношения?» С некоторым сомнением спросила я. «Если судить по этому ритуалу...» «Ни в коем случае», — покачал головой Роман. «Драконы не убивали людей просто так, как говорили легенды. Эти существа были благородными и сильными. Не думаю, что это именно ритуал квиллов, но что-то на его основе». Выдал Логинов неожиданное предположение. «Так сходу сказать слишком мало данных. Шаман может сказать больше». «Настоящий шаман?» — оживилась я, даже позабыв на некоторое время о волнении. «Самый настоящий». Логинов улыбнулся уголком губ и резко сменил тему. «Откуда у тебя этот амулет?» С ответом я чуть замешкалась, но все же сказала. «Нашла вчера. Наверное, тот придурок обронил». «Хм, пообщаться бы с ним». Пробормотал он и чуть нахмурился. «Ладно, это потом. Можно нескромный вопрос?» Снова перескочил Логинов. «Попробуй». Тут же насторожилась я и спрятала амулет. «Не гарантирую, что отвечу». «У тебя есть платье или юбка? В шортах, конечно, тоже ничего. Но мне кажется, для танцев они не особо подходят». Выдал мой собеседник, и я едва не поперхнулась вдохом, снова с досадой чувствуя, как вспыхивают щеки и даже шея с ушами. «Каких танцев?» — растерянно пробормотала я, не готовая к подобному вопросу. «Обычных, как вчера», — доходчиво объяснил Логинов, и улыбка превратилась в веселую ухмылку. «Ты отлично двигаешься, Элис. Училась где-то? И да, я планирую сегодня танцевать с тобой». «Вот нахала!» «Посмотрите на него, планирует он, а меня спросить?» «Не уверена, что захочу», — сухо отозвалась, переведя взгляд на дорогу. «Я планировала просто посидеть, пообщаться». Не сдержалась от ядовитого тона, разволновавшись еще сильнее. «Черт!» От мелькнувшей перед глазами картинки, как мы с Логиновым танцуем, как его руки лежат на моей талии и сам он слишком близко, стало жарко и не по себе. Отчего-то не сомневалась, что танцевать Роман умеет весьма неплохо. «И все-таки обещаешь, что не наденешь шорты?» Не дал он съехать с темы. «Кажется, у меня слегка сдали нервы, чего уже очень давно не было. Да и мужчины меня не волновали с того самого дня, как я ушла из дома. Может, еще посоветуешь, какое белье выбрать?» Огрызнулась я и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Элис, ты еще язык ему покажи, совсем здорово будет». И потом, один сарафан точно затесался в мои вещи. Помню, кинула его в последний момент, без всяких задних мыслей, просто поддавшись порыву. Послышался смешок, отчего я смешалась и одновременно разозлилась еще больше. Щеки пылали так, что казалось, кожа сейчас отвалится. «Заманчивое предложение, но я предпочитаю не торопиться». Последовал ответ тем же веселым голосом. «Договорились насчет платья?» «Да чтоб тебе пусто было, настойчивый какой! И ведь не отвяжется!» — мелькнула тоскливая мысль. «Договорились!» — буркнула я, скрестив руки на груди и нахохлившись на сиденье. «Долго нам ехать?» «Около часа», — невозмутимо отозвался Логинов. «Зенгар живет ближе к побережью, в горной деревушке». «Он из квиллов?» Радуясь смене темы, продолжила я расспросы, рассеянно поглядывая в окно. Там проплывали буковые леса, зеленым бархатом покрывавшие горы, глубокие балки, иногда мелькали беленые домики местных жителей. «Полагаю, кто-то из его предков им был», — подтвердил Логинов. «Но чистокровных квиллов уже давно не осталось». «И откуда ты так много знаешь по этой теме?» Я не удержалась, все-таки осторожно покосилась на собеседника, радуясь, что он смотрит на дорогу. «Давно живу на полуострове. Интересуюсь темой», — поддержал Логинов беседу. Много знакомых археологов и ученых. Так и получилось. Ты родился здесь? Не знаю, почему потянула расспрашивать о нем, ведь собиралась просто потрепаться ни о чем. Поздно. Слова вырвались. Я заметила странную усмешку, мелькнувшую на его губах. Родился далеко отсюда, но прожил почти всю жизнь на полуострове. А тебя каким ветром занесло в Мирстон? Отдыхать приехала в отпуск. Мирно отозвалась, не видя смысла скрывать. 5 лет шеф не мог выпихнуть, и вот стоило уехать, как все равно работа догнала. Иронично хмыкнула, немного расслабившись. «Почему сразу работа? Ты всего лишь ценный свидетель». Поправил Логинов на очередном плавном витке дороги, свернув на боковую грунтовку, уводившую в лес. «Расследованием я буду заниматься». Главная шла дальше, к видневшемуся впереди между двумя горами голубому треугольнику моря. «Эх, чувствую, не поплаваю я сегодня. Что там он о расследовании сказал?» «Но я же имею право знать о ходе», — утвердительно произнесла, понимая, что любопытство обглодает кости, если не узнаю, чем все дело закончилось. «Тем более не посторонний человек, коллега практически». Логинов коротко взглянул на меня, но и этого хватило, чтобы вернулись волнения и мурашки. «Любопытная какая ведьмочка!» Протянул он, и вдоль позвоночника прокатилась горячая дрожь. «Нет, чтобы спокойно отдыхать». Он откровенно дразнил меня. Вдруг вспыхнуло осознание и вынуждал снова попросить делиться информацией. Да не дождется. «Ладно, нет так нет». С напускным равнодушием отозвалась я и откинулась на спинку, отвернувшись к окну. «В самом деле, я же в отпуск приехала». Хотела сказать насмешливо и с превосходством, но получилось как-то слишком ядовито. От Логинова долетел очередной смешок, и между нами повисла тишина, напряженная и чуть ли не потрескивавшая. Машина взбиралась по узкой горной дороге, с одной стороны резко уходил вниз обрыв, с другой, покрытый буковым лесом склон, также резко уходил вверх. Петляли мы где-то 20 минут, пока, наконец, не вырулили на небольшое плато, где прилепилась деревушка на 5 домов с черепичными крышами и белеными стенами. В пыли бродили тощие курицы, валялась на солнышке собака с высунутым языком, где-то раздавалось блеяние. Но ни единой живой души. Мы переехали через горный ручеек и остановились у последнего дома с огороженным двором, где в тени навеса сидела шикарная овчарка с умными глазами. Логинов остановил машину рядом, заглушил мотор и повернулся ко мне. «Ладно, не сопи так обиженно», — хмыкнул он и неожиданно коснулся кончика моего носа. «Буду держать в курсе. Отличный предлог чаще видеться». Роман одарил своей фирменной ухмылкой, и пока я хлопала ресницами, селясь справиться с растерянностью и замешательством, обошел внедорожник и открыл дверь. «Идем с Зингаром знакомиться».